Runa Урус. Зубр, тур, дикий бык, изморось, шлак, начало всего, сила, мощь. Супруга Одина, Фригга, богиня земли, живет во дворце Фенсалир, на болоте вдали. Полезна мокрая земля и исцеляющая, тельцу подобна, оплодотворяющая. И там, у урт священного источника, три норны сплетают нити судеб в причудливые формы. Священное животное в том месте обитало. Урус — это зубр, сила земли, всей жизни начало. Урус в вулканах, ураганах может проявиться. Его побаиваться стоит, но не сторониться. Бежать от тигра бесполезно, тигр растерзает. Сила Урус всегда другую силу уважает. И с силой должен быть контакт сознательный. Кто не боится изменений, побеждает обязательно. Когда Урус приходит в предназначенный ей срок, мы получаем новых сил приток. Яичко дед и баба били, а оно не разбивалось, а мышка справилась, толкнув его лишь малость. Яичко золотое разбивается само, когда приходит время для того. Как и яга-старуха, первым делом вымучит, вгонит в страх. Кто выдержит, тому яга помощница в делах. Где есть Урус, там без застоя, там творенье, она защита дома, духа укрепление. При врачевании здоровье, чтобы укрепить, от образа быка пытайся силы влить. Но иногда во тьму, в болото погружение необходимо нам для роста обновления. Коль перевернут был Урус, сей знак толкует, что силушка истрачена впустую. Кто зубра дикого в себе сумеет победить, тому и грузы тяжкие легко перевозить. Спортсмен и воин покорить быка стараются, а также кто трудом тяжелым занимается. Нам не полезны крайности любые, как мудрецы без силы, так и силачи тупые. Вот правда, могут люди научиться энергией быка распорядиться. «Живи опасно», — руна говорит прямая, «без сожаления, оболочки старые меняя. Когда первобытную силу быка постигаем, к источнику Урт благоговейно припадаем, чтоб жажду утолить свою непроходящую, познать любовь и силу настоящую. Осознав первопричину, тайну разгадаешь, себя познав, вселенную познаешь. Итак, через сосуд телесный, безусловно, воспринимай физически, ментально и духовно.